Мадди вытерла скатившуюся по щеке слезу и уставилась на Пилар. «Почему?» «Потому что не хочу причинять ему боль». Мадди заерзала и хмуро посмотрела на стол. «Можно попробовать?» Пилар недоуменно посмотрела на свою чашечку и молча придвинула ее Мадди. Девочка принюхалась, поморщилась, но подняла чашку и сделала глоток. «Ужасно! Как это можно пить?» «К вкусу эспрессо нужно привыкнуть. Может быть, он понравится тебе в тирамису». «Может быть». Мадди поставила чашку на стол. «Я согласна дать вам шанс». Пилар была уверена, по крайней мере, в одном. Ее стряпня пришлась здесь по вкусу. Она очень давно не готовила семейных обедов и искренне радовалась тому, что все мычали от удовольствия и дружно просили добавки. Она накрыла в столовой, надеясь, что небольшой налет формальности усыпит тревогу Мадди. Но от формальности не осталось и следа, когда Тео попробовал маникоти и назвал его «потрясной жрачкой». Больше всего говорил за столом Тео. Его сестра главным образом наблюдала, переваривала пищу и время от времени задавала каверзные вопросы. Дэвид смешил Пилар, используя для иллюстрации мнения Мадди спортивную терминологию. «Когда папа учился в университете, он играл в бейсбол», — сказала ей Мадди. «В самом деле? Еще один скрытый талант. И как получалось?» «Отлично. Я был капитаном команды». «Ага. И так боялся потерять форму, что даже с девушками не встречался», — вставил Тео и легко увернулся от шутливого свинга Дэвида. «Много вы знаете. Я вообще был домоседом». Он осекся. «Но это к делу не относится. Так что скажу одно. Обед был потрясающий. Благодарю от себя лично и от лица двух моих обжор». «Пожалуйста. Но что касается двух обжор, то им досталось очень немного. Переедание вредно». «Ничего, у меня хороший обмен веществ», — сказал он, когда Пилар поднялась. «Так все говорят». «О, нет». Она начала собирать тарелки, но Дэвид положил ладонь на ее руку. «Первое домашнее правило. Кто готовит, тот не моет посуду». «Понятно. Что ж, раз так, я подчиняюсь». Она протянула тарелку Дэвиду. «Пожалуйста». «Второе домашнее правило», — сказал он, заставив Тео расхохотаться. «К отцу это не относится. Тео и Мадди с удовольствием уберут со стола». «Насчет удовольствия — это метафора». Мадди подавила зевок. «А ты что будешь делать?» «Собираюсь переваривать этот великолепный обед во время небольшой прогулки с шеф-поваром». Проверяя реакцию детей, он наклонился и нежно поцеловал Пилар. «Как? Подходит?» «Не смею возражать». Они вышли из флигеля. Стоял чудесный весенний вечер. «Ответственное поручение. Сумеют ли два подростка оправдать твое доверие?» «Ничего, пусть закаляются. К тому же у них будет время обсудить, как ловко я выманил тебя на улицу, чтобы поцеловать». «Значит, ты меня выманил?» «Конечно». Он привлек Пилар к себе, заставил поднять лицо и поцеловал. Пилар тихо, блаженно вздохнула, и от этого простого звука Дэвида бросила в дрожь. «В последнее время нам редко удавалось побыть вместе». «Да, столько всего произошло». Пилар положила голову ему на плечо. «Я не отходила от Софии, ничего не могла с собой поделать. Думала о том, что на нее напали в собственном доме, входили в ее спальню, в мою, в мамину. По ночам я лежала и прислушивалась к звукам. Ничего подобного до сих пор не было.